Маг на полную ставку. Автор – Хаос. Глава 49. «Иди и умри!» – прокричал Мофань, выбрасывая огненные шары в воздух. Горячее пламя поднялось выше, мгновенно окрашивая темную пещеру, бросая от Мофаня и волка тени. Темный волк удивленно моргнул, словно говоря: «Какого черта? Неужели этот тщедушный человек настолько глуп? Почему он бросил магию в воздух?» Пока молния парализовала волка, Мофаню было бы проще кинуть магию в недвигающегося волка. Он бы не смог увернуться и снова испытал бы на себе пылающие кости. Однако Мофань не сделал этого, словно потерял возможность трезво мыслить, как думал волк. Мофань улыбнулся и после рассмеялся, благодаря огню, что освещал его лицо. Этот смех был зловещим. Магия огня, что сжигает кости, вступив в контакт со сталактитом, сжигает и его, расплавляя камень изнутри. Меньше чем за секунду магия огня сломала камень, заливая пещеру ярким светом. Огромный сталактит мгновенно упал вниз, словно меч устремился упасть остриём вниз, разорвав волка. Волк, злорадствующий ранее, начал паниковать, заметив, что сталактит падал прямо на него. «Я больше не увижу тебя!» Опустив руку, Мофань холодно улыбнулся волку. «Даже если молния может ограничить тебя в движениях, а магия огня будет сжигать твои кости, ты не умрёшь. Однако мой IQ выше твоего. Я знаю, что можно сделать». Огромный сталактит, словно меч, вонзился в тело волка, проходя сквозь спину и живот, воткнувшись в землю. Поток крови из ран заливался в трещины на полу пещеры, образуя небольшой кровавый бассейн. Темный магический волк стоял, не в силах даже упасть. Его безумные малиновые глаза вернули свой зеленый цвет, повернув голову, чтобы посмотреть на сталактит, что пронзил его. Он посмотрел на мальчика, не веря в происходящее. Его гордость и достоинство летучились. Он стал хрупким, проигрывая в этой битве. Медленно, но верно, его душа покидала тело. «Умереть от рук такого тщедушного мага!» Порыв ветра пронесся у горы. Потрепанные студенты подняли свои головы, видя незабываемое видение. Человек, пролетающий над ними, привлек к себе внимание из-за крыльев, благодаря которым он летал. «Крылья ветра!» – охнул Мубай, уже очнувшийся. Теперь он пораженно смотрел на эти крылья. «Да, это инструктор по строевой подготовке!» «Боже мой, он что, ангел?» Студенты были в смятении. Они знали, что инструктор Джань Кон очень силен, но не думали, что настолько. «Крылья ветра» – заклинание, позволяющее магам летать на неопределённое расстояние. Группа была быстро опрошена Джань Коном, который, не найдя больше ничего опасного здесь, отправился в пещеру. «Этот маг, что применил пылающие кости, он еще жив?» Без особых церемоний Джань Кон стрелой влетел в пещеру. Пролетая мимо зазубренных скал, инструктор нёсся в глубину пещеры. «Огонь! Вспышка!» Паря над полом пещеры, Джань Кон провел рукой, высвобождая свою магию, бросая ее в воздух, после чего она осветила пещеру. Джань Кон оглянулся, ожидая увидеть магию магического зверя и надеясь, что Мофань еще жив. Пока он дышит, Джань Кон еще может вернуть его к жизни, сохранив такого перспективного ученика. Поэтому, не обращая внимания на свои магические резервы, он был готов к борьбе, надеясь, что сможет спасти студентов. Однако, когда его вспышка светила пещеру, он замер, будучи шокированным. Его карие глаза излучали недоверие. «Это? Как это возможно?» Призывающий Байян взволнованно сидел на скале, молясь, чтобы босс Джань Кон прибыл вовремя. «Пожалуйста, пусть они будут живы, будьте живыми, пожалуйста!» Главный Чэнь Вэй Лян хромал по земле, нарезая круги. «Если кто-нибудь из студентов погибнет на этой тренировке, это будет на его совести. Именно он понесет за это ответственность». Даже глава города Бо, Му Джо Юн, боялся причинить вред ученикам. Тан Юэ кусала губу. Она не ожидала, что этот день наступит так скоро. Даже тогда, когда она пошутила, что если Мофань собирается умереть, то она заберет его инструмент. Она не ожидала, что это и впрямь случится. На самом деле Тан Юэ была весьма заинтересована в мальчишке, точнее в его таланте. Она чувствовала, что он не просто быстро прогрессирующий ученик. Она держала в секрете его магический инструмент, потому что хотела увидеть границы его потенциала, каких высот он сможет достичь. Как жаль. «Баян, черт возьми, что происходит? Как призываемый может выйти из-под контроля? Даже если это была боль от сжигания костей, как ты мог потерять контроль над волком?» — обвинял мужчину Ло Юньбо. «У призывающих самая главная особенность – это полный контроль своего слуги и зверя». «Я не знаю, я...» «Даже если он будет убит, без моего приказа он никогда не убьет студентов. Я действительно не понимаю, что случилось». «Это было очень странно. Баян не ожидал, что студенты смогут бросить магию сильнее элементарной. Сжигание костей – определенно другой уровень магии. Но разве это может быть причиной потери контроля? Может, здесь другая причина?» «Ты должен молиться, чтобы твой волк не убил студентов!» — холодно говорила Пай Ли Цзюнь. Баян почувствовал острую боль, когда хотел объясниться. Было такое ощущение, что его душу разрывают на части. Его лицо стало бледным. «Что теперь?» «Мой темный магический волк!» — слабо говорил Баян, упав на колени, остекленевшими глазами смотря на пещеру. «Что происходит?» — нахмурилась Тан Юэ, не зная, какой ад сейчас испытывает Баян. «Мой волк, он мертв!» — тихо проговорил призывник, во что сам до сих пор не верил. Аудиоверсия подготовлена проектом ABN Team. Текст читал Сфер Дракон.